С минуту она стояла и смотрела в раздумье на дом. Вдруг из лесу выбежал ливрейный лакей и забарабанил в дверь. Что это лакей, она решила по ливрее. Если же судить по его внешности, это был просто лещ. Ему открыл другой ливрейный лакей с круглой физиономией и выпученными глазами, очень похожий на лягушонка. У обоих на голове были пудренные парики с длинными локонами. Лакей-лещ вынул из подмышки огромное письмо, величиной с него самого не меньше, и передал его лягушонку. «Герцогиня от королевы. Приглашение на крокет». Лягушонок принял письмо и также важно повторил его слова, лишь слегка изменив их порядок. «От королевы, герцогиня, приглашение на крокет». Затем они поклонились друг другу так низко, что кудри их смешались. Алису такой смех разобрал, что ей пришлось убежать подальше в лес, чтобы они не услышали. Когда она вернулась и выглянула из-за дерева, лакея-леща уже не было, а лягушонок сидел возле двери на земле, бессмысленно уставившись в небо. Алиса робко подошла к двери и постучала. «Не к чему стучать. По двум причинам. Во-первых, я с той же стороны двери, что и ты. А во-вторых, они там так шумят, что никто тебя все равно не услышит». И правда, в доме стоял страшный шум. Кто-то визжал, кто-то чихал, а временами слышался оглушительный звон, будто там били посуду. «Скажите, пожалуйста, как мне попасть в дом?» В эту минуту дверь распахнулась, и в голову лягушонка полетело огромное блюдо. Блюдо пролетело мимо, слегка задев его по носу, и разбилось о дерево у него за спиной. «А стоит ли туда попадать? Вот в чем вопрос!» Алиса толкнула дверь и вошла. В просторной кухне дым стоял столбом. Посередине на колченогом табурете сидела герцогиня и качала младенца. Кухарка у печи склонилась над огромным котлом, до краев наполненным супом. «В этом супе слишком много перцу!» — подумала Алиса. Она расчихалась и никак не могла остановиться. Во всяком случае, в воздухе перцу было слишком много. Даже герцогиня время от времени чихала. А младенец чихал и визжал без передышки. Только кухарка не чихала. Да еще огромный кот, что сидел у печи и улыбался до ушей. «Скажите, пожалуйста, почему ваш кот так улыбается?» Алиса не знала, хорошо ли ей заговорить первой, но не могла удержаться. «Потому, — сказала герцогиня, — это чеширский кот, вот почему. Ах ты, поросенок!» Последние слова она произнесла с такой яростью, что Алиса прямо подпрыгнула. Но она тут же поняла, что это относится не к ней, а к младенцу, и с решимостью продолжала. «Я и не знала, что чеширские коты всегда улыбаются. По правде говоря, я вообще не знала, что коты умеют улыбаться». «Умеют, и почти все улыбаются». «Я ни одного такого кота не видела.